Глава 17. Гриль-бар Билла находился в той части Карлайла, где Мэтлок никогда раньше не бывал. Клиентуру его составляли в основном железнодорожные складские рабочие. Мэтлок внимательно осмотрел грязный зал. Хьюстон сидел в одной из дальних кабинок. Но и местечко. Именно в этом его преимущество. «Подойдите к стойке и возьмите чего-нибудь выпить». «Девочки сюда приходят только вечером». Мэтлок подошел к стойке и заказал себе самый лучший бурбон. Ничего подобного он не пил с тех пор, как его заработок достиг прожиточного минимума. «Хочу сразу вам сказать. Кто-то звонил в больницу и назвался вашим именем. Хьюстона словно ударили под ложечку». «Ну и ну», — тихо произнес он. «Что же он сказал? Как вы повели себя?» Я ожидал услышать от него пароль, пословицу Гринберга. Даже подвел его к этому, но он не отреагировал. Тогда я попросил его позвонить позже и повесил трубку. Он назвался моим именем? Хьюстон? Вы уверены? Абсолютно. Ерунда какая-то. Это просто невозможно. И тем не менее. Но никто не знал, что заменой буду я. Я сам узнал только в 3 часа ночи. Кто-то это выяснил. Хьюстон отпил пиво из кружки. «Если то, что вы говорите, правда, меня отзовут через 2 часа. Кстати, это неплохо, учитывая. Тем не менее, разрешите дать вам дополнительный совет. Никогда не вступайте в контакт по телефону. Почему? Если бы, предположим, звонил я, как бы я узнал, что у телефона именно вы? Понимаю. Это лишь здравый смысл». «Большая часть того, что мы делаем, основана на здравом смысле. Сохраняем старый пароль насчет стариков и городов. Следующий свяжется с вами сегодня вечером. Вы наверняка уедете? Меня же засекли. Я вовсе не собираюсь оставаться здесь. Вы что, забыли Ральфа Лоринга? У нас был большой шум по этому поводу». «Хорошо. Вы с Джейсоном говорили? Он вас ввел в курс дела?» «Вводил в течение 2 часов». С 4 до 6 сегодня утром. Моя жена сказала, что он выпил 13 чашек кофе. А что вы можете сказать мне про Пэт, Патрицию Балентайн? Что с ней случилось? Вы же знаете результаты медицинского обследования. Не все. Я их тоже не все знаю. Неправда. Хьюстон взглянул на Мэтлока без обиды. Когда он заговорил, в голосе его звучало сострадание. Ладно. Обнаружены следы изнасилования. Ведь именно это вы хотите знать. Мэтлок сжал стакан. «Да», — тихо сказал он. «Она об этом не знает. По крайней мере, ничего не помнит». «Животное, грязное животное!» Мэтлок оттолкнул от себя стакан. Мысль о том, чтобы притупить чувство, была ему отвратительна. «Сейчас мне приходится играть по слуху, так что, если я вас неправильно понял, приношу свои извинения. Будьте при ней, когда начнет вспоминать. Вы ей будете очень нужны». Мэтлок оторвал взгляд от стола, от своих напряженно сцепленных рук. «Это было очень скверно», — еле слышно спросил он. «Предварительные лабораторные исследования, следы ногтей, волосы и так далее указывают на то, что там был не один человек». Мэтлок закрыл глаза и с такой силой ударил ребром руки по стакану, что тот отлетел к стойке бара и разбился на мелкие кусочки. Бармен отбросил грязную тряпку и пошел вдоль стойки, глядя в упор на человека, швырнувшего стакан. Хьюстон жестом остановил бармена и быстро достал из кармана деньги. «Возьмите себя в руки», — сказал Хьюстон. «Никому вы этим не поможете. Только привлекаете к нам внимание. А теперь слушайте. Вы получили добро на проведение дальнейшего расследования, но при 2 условиях. Первое. Никаких контактов без согласования с нашим человеком, предполагалось, что им буду я. И второе. Проводить расследование среди студентов только среди студентов. Ни преподаватели, ни сотрудники, ни люди со стороны, только студенты. Информацию будете давать по вечерам от 10 до 11. человек на связи с вами будет каждый раз говорить вам, где вы встречаетесь. Усвоили?» Мэтлок в изумлении уставился на агента. Он понимал, что и даже почему, сказал Хьюстон, но не мог поверить, что этот человек явился к нему с подобными инструкциями после разговора с Джейсоном Гринбергом. «Вы что, серьезно?» «Приказ абсолютно ясен. Никаких двойных смыслов, как в Священном Писании». И снова Мэтлок понял. «Еще один знак, еще один компромисс». Еще один гибкий приказ от невидимых гибких руководителей. Иначе говоря, я тут, но меня тут нет, так? Я хожу по обочине, и это всех устраивает? Вы сумасшедший, сказал агент. Я вовсе не жалею, что сматываюсь отсюда. Поверьте моему слову, так было бы лучше. И последнее, мне нужна бумага, которую дал вам Лоринг. Это однозначно. «Неужели?» Мэтлок начал подниматься с грязной, обитой леди Рином банкетки. «Мне это представляется по-другому. Отправляйтесь в Вашингтон и скажите им, что для меня это неоднозначно. Будьте здоровы, Священное Писание». «Вы играете с огнем. Можете доиграться до превентивного заключения». «Посмотрим, кто играет», — сказал Мэтлок. Он отодвинул столик, заблокировав выход агенту, и направился к двери. Хьюстон тихо окликнул его, словно не знал, как быть, хотел, чтобы Мэтлок вернулся, и в то же время боялся, что кто-нибудь услышит его имя. Мэтлок вышел на улицу и со всех ног бросился бежать. Ему попался узенький проулок, он свернул туда, пробежал немного и остановился, прижавшись к какой-то двери. В начале проулка он увидел взволнованного Хьюстона. Тот быстро шел вдоль склада, мимо спокойно обедавших рабочих. Мэтлок понял, что путь домой ему закрыт. «Смешно», — подумал он, сидя в кабинке гриль-бара Билла. «Вернуться туда, откуда 20 минут назад он не знал, как уйти. Но он смутно чувствовал, что в этом есть смысл, если сейчас вообще можно говорить о смысле». Ему необходимо побыть одному и подумать. А на улице его могут заметить люди из невидимой армии Гринберга Хьюстона. Как ни парадоксально, бар – самое безопасное место. Он извинился перед настороженным барменом, предложил заплатить за разбитый стакан, объяснил, что человек, с которым он только что разговаривал, должен ему деньги, много денег, а отдать не может. Это объяснение было не просто принято барменом, оно подняло его в собственных глазах до высот, почти неведомых, в гриль-баре Билла. А Мэтлоку нужно было собраться с мыслями. Он думал о том, что прежде всего должен обеспечить полную безопасность Пэт, должен быть спокоен за нее. Это, сам того не зная, подсказал ему Хьюстон. Все остальное в его списке второстепенно. Одежда, наличные деньги, прокатный автомобиль — все это подождет. Сначала Пэт, он должен организовать ей круглосуточную охрану. Пусть ее охраняют открыто, без всякой таинственности. Охраняют так, чтобы обе невидимые армии поняли, она вне игры. Деньги теперь не проблема. А в Хартфорде есть люди, которые профессионально занимаются тем, что ему нужно. Он это знал. Большие страховые компании все время прибегают к их услугам. Он вспомнил об одном бывшем преподавателе кафедры математики, который променял Карлайл на более выгодный страховой бизнес. Работал он в компании «Этна». Мэтлок поискал глазами телефон. 11 минут спустя Мэтлок вернулся в свою кабинку. Он обо всем договорился с компанией «Blackstone Security Incorporated» на Бонд-стрит и Хартфорде. Трое людей будут, сменяя друг друга, дежурить по 8 часов каждый. Стоит это $300 в сутки. Конечно, возможны дополнительные расходы, в том числе плата за пользование телектроником, если оно будет признано необходимым. Телектроник — это маленький приборчик, который короткими сигналами дает знать своему обладателю, что он должен позвонить по определенному телефону. На этот случай Блэкстоун, естественно, предложил Мэтлоку другой номер. Они могут включить его в течение 12 часов. Естественно, за дополнительную плату. Мэтлок с благодарностью согласился и сказал, что приедет после обеда в Хартфорд подписать бумаги. Ему хотелось встретиться с Блэкстоуном, теперь уже по другой причине. Но Блэкстоун заявил, что поскольку руководитель отдела компании Этна лично связался с ним по поводу мистера Мэтлока, с формальностями можно не спешить. В течение часа он направит свою бригаду в больницу. Кстати, мистер Мэтлок случайно не родственник Джонатана Монро Мэтлока? Руководитель отдела компании Этна вроде бы обмолвился. Мэтлоку сразу стало легче. Кажется, Блэкстоун — это именно то, что требуется. Руководитель отдела компании Этна заверил его, что лучше Блэкстоуна ему не найти. Дорого, конечно, зато лучше некуда. Работали у Блэкстоуна в основном бывшие офицеры отрядов особого назначения и морской разведки. Это было не просто коммерческое предприятие. Блэкстоун подобрал себе умных, находчивых и крепких ребят, с которыми считалась как полиция штата, так и местная полиция. Дальше в его списке стояла одежда. Он собирался поехать к себе и уложить костюм, несколько пар брюк, одну-две куртки. Но теперь это исключено. Он купит себе одежду по дороге. Куда сложнее с деньгами. Он не хотел пропускать субботний вечер, но в субботу банки закрыты, и крупную сумму получить негде. Алекс Андерсон должен помочь ему. Он соврет, скажет, что Джонатан Монро Мэтлок будет благодарен, чрезвычайно благодарен Андерсону, если банкир сегодня после обеда выдаст ему, Мэтлоку-младшему, крупную сумму наличными. Естественно, об этом никто не должен знать. И, естественно, за такой важной услугой, оказанной в неурочное время, последует вознаграждение. Конечно, в абсолютно корректной форме и, опять-таки, строго конфиденциально. Мэтлок поднялся с рваной, засаленной лидериновой банкетки и снова подошел к телефону. У Андерсона возникли лишь мимолетные сомнения, в основном связанные с тем, как соблюсти конфиденциальность операции. Но как только эти сомнения рассеялись, стало ясно, что он окажет помощь. Любой банк заинтересован в том, чтобы выполнять просьбы лучших клиентов. Ну а если кто-то из них хочет выразить благодарность, это его личное дело. Алекс Андерсон выдаст Джеймсу Мэтлоку $5000 наличными. Он привезет их в 3 часа дня к кинотеатру «Плаза». Наиболее легкой проблемой будет, пожалуй, автомобиль. В городе было 2 прокатных конторы – «Budget National» и «Luxor Elite». Первая обслуживала студентов, вторая – богатых родителей. В «Luxor» он возьмет на прокат «Кадиллак» или «Линкольн», потом поедет в «Хартфордский Luxor» и обменяет машины, а затем повторит эту же операцию в «Нью-Хейвене». Когда есть деньги, никто ни о чем не спрашивает. А если даешь приличные чаевые, то еще и помогут. Значит, теперь уже можно действовать. «Эй, мистер, это вы Мэтлок?» Волосатый бармен с грязной тряпкой в правой руке навис над столиком. «Да». Мэтлок вздрогнул от неожиданности и судорожно втянул в себя воздух. «Какой-то человек сейчас просил передать вам, что вы там на улице что-то забыли, на тротуаре. Он сказал, чтобы вы поторопились». Мэтлок, не мигая, смотрел на бармена. Под ложечкой у него заныло. Он полез в карман и вытащил несколько банкнотов. Отделив 5, он протянул ее бармену. «Подойдите со мной к двери, только к стеклу. Скажите мне, там ли он?» «Само собой, к стеклу». Волосатый бармен переложил тряпку в левую руку и взял деньги. Мэтлок вышел из кабинки и подошел вместе с барменом к наполовину занавешенному грязному стеклу. «Нет, его там нет. Там никого нет. Там только мертвые. Ясно, сказал Мэтлок, прервав его. Выходить на улицу не было необходимости. На тротуаре, свисая в сточную канаву, лежала его кошка. Голова ее была рассечена. По тротуару расплывалась кровавая лужа.